Глава 5. «Что значит не принимать?» – спросила я. План, что я строила в голове все воскресенье, рушился. «Это можешь спросить у него сама, он уже на месте». Я посмотрела на дверь, вновь на женщину. «Вы понимаете, что это нарушение закона? Вы не имеете права не принимать заявление?» – спросила я зло, представляя, как мне придется идти по длинному коридору. «Двери в некоторые кабинеты будут открыты. И обязательно у Никиты». Он никогда ее не закрывал. Говорил, что сотрудники тоже должны видеть, что начальство работает, а не играет в телефон или гоняет чай. Не знаю, по какой причине он не приехал к маме на следующий день. Возможно, страдал от похмелья или жаловался любовнице на жену. Меня. Я слышала, что мама разговаривала с Никитой утром, но не сообщила мне об этом. Она просила его дать время. «Все вопросы к Вадиму Сергеевичу», — повторила Татьяна Федоровна, не обращая внимания на мои слова. «Пусть сразу поставит визу, если договоритесь». Добавила, когда я взялась за ручку и толкнула дверь. Не успела я выйти за дело кадров, как услышала. «Привет, опаздываешь». «Привет», — ответила я, поворачиваясь на голос. «Девушка из маркетингового. Мы с ней никогда особо и не общались. Так перекидывались пары фраз на обеденном перерыве в кафе. 90% своего времени я проводила в компании Никиты. Я тебе еще не надоела?» Спрашивала его в шутку. Он говорил, что я несу ерунду и что я для него как воздух. Видимо, ядовитый, раз захотел дышать еще кем-то. «Угу», – буркнула я, торопливо шагая к кабинету Власова. И чем ближе подходила к нему, тем сильнее сердце начинало стучать. Дверь в соседний кабинет была распахнута. Никита был на рабочем месте. Он разговаривал по телефону, я слышала его голос. Ровный, уверенный, обычный. Словно для него ничего не случилось. Набрав побольше воздуха в легкие, я преодолела следующие несколько метров закрытыми глазами. «Наташа! Извините». Никита извинился перед собеседником. «Я вам перезвоню чуть позже. Очень важная встреча. Еще раз прошу прощения». Это он договаривал уже в коридоре, поймав меня за руку. «Привет», — сказал он, осматривая с головы до ног, отмечая каждую мелочь и недовольно хмурясь. «Могла попросить, я бы привез тебе одежду». Я молчала. «Пойдем ко мне». Он завел меня в кабинет, закрыл за нами дверь. «Твои вещи». Из нижнего ящика достал сумочку. «Ключи, косметика, документы. Телефон купил. Симку переставил». «Не надо было», — ответила я, пытаясь понять, что же я чувствую. Волнение, которое окатывает то холодной, то горячей водой. Оно глушило все остальные чувства. «Почему? Ты моя жена, я должен позаботиться о тебе. И, кстати, таблетки тоже в сумочке». Никита вел себя и выглядел так, словно между нами ничего не произошло. «Я не хочу их больше принимать». Я побоялась произнести, что больше не хочу иметь от него ребенка. Супруг склонил голову на бок, всматриваясь в лицо. «Не хочешь – не принимай. Я всегда говорил, что всему свое время. Что это у тебя?» Он подошел и медленно потянул из моих пальцев лист бумаги. «Заявление. Я увольняюсь», – ответила я. Никита пробежал глазами по написанному. «Я сам хотел тебе предложить этот вариант». Он улыбнулся. «Я отнесу его Власову». «Не нужно делать вид, что у нас все хорошо, Ник», сказала я, сглатывая собравшуюся во рту горечь. «Софья с сегодняшнего дня не работает больше в нашей компании». Он холодным тоном произнес имя любовницы. «А при чем здесь это?» Я завидовала выдержке мужа. Он выглядел отлично, и дело было не в дорогой красивой одежде. Со стороны я бы никогда в жизни не сказала, что его жизнь изменилась. Тот же взгляд, та же интонация, только в ней появилась больше уверенной настойчивости. Словно я болею, и меня уговаривают выпить очередную кружку теплого чая, который стоит уже в горле. «Нам всем было бы некомфортно в одном офисе». «Ты изменил мне», – выплюнула я. «Это разговор не о комфорте, а о чувствах, верности, уважении. Ничего этого нет. В этом виновата не Софья, а ты». Спокойно закончил за мной фразу. «Я?» – произнесла я на выдохе, не веря в услышанное. «Да, ты, Наташ. Меня предупреждали, что женщины, стараясь забеременеть, становятся немного одержимыми. Но я не думал, что этого немного будет катастрофически много. Охрененно много». Он раскинул руки, очерчивая в воздухе круг и пугая меня. Я откровенно заебался таскаться по врачам. Но бывают же пары, которые живут без детей и живут счастливо, ради друг друга. Когда в твоей голове какая-то шестеренка перестала нормально работать? Я не уловил этот момент, Над. Он взял мое лицо руками, приблизился. Последние полгода, по факту, у меня не было жены. Ты была сосредоточена на всем, кроме меня. Я, блядь, ненавижу этот календарик, что лежит на прикроватной тумбе, где ты отмечала день секса, день без секса. Так ты же тоже хотел ребенка, произнесла я ошарашенно. Ты мне говорил об этом. Да, но не ценой нормальной жизни. Ты же свихнулась. Он продолжал держать лицо ладонями. Ты подыхаешь от побочек гормонов, но упорно продолжаешь их пить. Это явные проблемы вот тут. Он пальцем уперся мне в лоб. Я хочу тебя прежнюю, легкую, веселую, а не свихнувшуюся овуляшку. Свихнувшуюся овуляшку. Повторила я за Никитой самое грубое, что можно было сказать женщине, желающей зачать ребенка. Я знала, что означало это выражение, знала, к кому оно применялось, и никогда не думала, что услышу его от любимого человека. Тебе реально пора отдохнуть, найти увлечение, отдохнуть от рабочей обстановки. Он отпустил мое лицо. Понимаешь? Я бестолково кивала, смаргивая слезинки. Ты ведь смог мне сделать еще больнее, произнесла я, отступая к выходу. Я сказал правду, Наташ. Кто, кроме меня, скажет правду? Ты бы хотела, чтобы я тебе врал? А ты мне врал, Никит. Ты вынудила меня. Я не хотела развода. Я же люблю тебя. У нас непростой период жизни. В каждой семье так бывает. Нет, не в каждой. Это заблуждение, Наташ. Я не хотел тебя обижать. Ждал, что пройдет время, и ты одумаешься. А я не одумалась, произнесла я срывающимся голосом. И не одумаюсь, Никит. Я хочу ребенка. «Очень хочу». «Тише». Никита улыбнулся, провел ладонью по волосам. «Всему свое время. Мы обязательно еще попробуем. Только давай отдохнем. Хочешь, съездим куда-нибудь?» «С тобой нет», — ответила я, не позволяя мужу прикоснуться к себе. «С тобой я никуда не поеду». «Возьми с собой маму, я не против. Поработаю спокойно. Выбери сегодня место, куда вы полетите, а вечером я все устрою», — сказал он, протягивая мне сумочку. «С Власовым я уже поговорил. Он согласен отпустить тебя без отработки. Позвони, как будешь дома». «Не надо». Отпрянула, когда Никита попытался меня поцеловать. Я взяла сумочку и вышла из кабинета, не в силах больше находиться с мужем в одном помещении. Все стало чужим. Аромат парфюма, голос, улыбка. Я не стала спорить или продолжать разговор, от которого по телу пробегали волны отвращения. Как оказалось, я не знала собственного мужа. А он не знал меня, если подумал, что я прощу. Вернусь в квартиру и буду покорно ждать с работы, забыв обо всем. Выкину предательство из головы по щелчку пальцев. Вместо этого я воспользовалась отсутствием Никиты. Было странно входить в квартиру, в которой 3 дня назад я чувствовала себя любимой, желанной и счастливой. Встала в гостиной и медленно обвела ее взглядом. Каждая мелочь в ней была подобрана мной. Мне нравилось создавать уют. А теперь все померкло. Потеряла краски. Стала блеклым и безликим. «Ты дома?» Сообщение отвлекло меня. Я прочла его и ответила. «Да». «Отдыхай». Как же больно. Я крепко сжала переносицу пальцами, гася ищущие выход слезы. Торопливо вошла в спальню, открыла двери шкафа и принялась скидывать одежду прямо на кровать. Бездумно. Первое, что попадалось под руку. Взяла несколько пар обуви. Косметику просто высыпала на дно чемодана. Я старалась не смотреть на фотографии, на которых мы с мужем были счастливы. В них не было ни намека на ложь. Ни единого намека. Так где же я ошиблась? Неужели Никита прав, и я зациклилась на беременности? Нет, бред. Он сказал так специально. Хотел, чтобы я чувствовала себя виноватой. Я так себя и чувствовала. Одна за другой мысли, что если бы я больше уделяла мужу времени, то сейчас все было бы по-другому. Начинали поедать меня. Я вызвала такси, не желая оставаться здесь больше ни секунды. Меня подгонял страх, что Никита вернется раньше и не позволит мне уйти. В прокуренном салоне автомобиля я опустила взгляд на руки. Кольцо. Я и забыла про него, настолько привыкла за 4 года. Оно казалось продолжением меня. Символ бесконечной любви. Как же наивно и глупо верить в это. Но я верила. Верила, что можно прожить с одним мужчиной всю жизнь и быть счастливой. И снова ложь. Я сняла обручальное кольцо. Взглянув на водителя, увлеченного дорогой, разжала пальцы. Оно скользнуло по ноге, ударилось о туфлю и бесшумно упало на коврик. Мой первый шаг к свободе. Дальше будет не так просто. Никита не даст развод, сделает все, чтобы оттянуть этот момент. Мне предстоит много неприятных встреч и разговоров. «Девушка, не вы уронили украшение?» — поинтересовался водитель, помогая достать сумку с заднего сиденья. «Нет, не мое», — ответила я, даже не взглянув. «У меня еще чемодан», — напомнила. «Вы могли бы донести до подъезда? Я заплачу», — попросила я. «Да без проблем». «Не нужно, я сам справлюсь». «Вадим, что ты тут делаешь?» — спросила я, замечая Власова. «Жду тебя», — ответил он, протягивая таксисту купюру. «Дальше мы сами, спасибо». «Мы. Мы». Неужели эти слова были сказаны не под действием алкоголя? «Я всегда хотел тебя сделать своей». Звучало как издевка, особенно после появления на пороге подружки. «Откуда ты узнал, где я?» «Нетрудно догадаться». Он закинул спортивную сумку на плечо и подхватил чемодан. «Тот подъезд». Подбородком указал направление. «Да». «Вы здесь смотритесь чужим, Вадим Сергеевич», – произнесла я. Высокий, статный, одетый в дорогой костюм, он никак не вписывался в картинку мира. «Это ошибочное мнение, Наталья Игоревна. У меня бабушка жила в подобном доме, на 5-м этаже, без лифта. И не хотела покидать столь райский уголок». «Зачем ты приехал?» – спросила я, когда мы остановились перед металлической дверью. «Открывай». «Зачем ты приехал?» – я повторила вопрос. «Помочь? Открывай». «Нет. Меньше всего на свете я хочу присутствия мужчины в своей жизни». «Все же ты рассматриваешь меня как мужчину. Лестно». Власов ухмыльнулся. «А я на тебя смотрю, как на несвободного мужчину, Вадим». «Я тебя понял». Он кивнул. «Дверь открой, Наташ. Я подниму вещи и уйду. Клянусь».